Глава вторая. Хаос! Да здравствует хаос в доме врагов моих! Заклинания вырывались наружу и пронзали противников, отправляя в небытие. По винтовой лестнице вниз устремлялись потоки плавящей даже камень эфирной воды и слизывали защиту монстров на моем пути. Монстры! Здесь их была тьма. И у многих были человеческие лица. Но дилеммы, убивать или нет, в моей голове не существовало. Я стремился к максимальной эффективности. Прикрывал тыл разрушительными атаками стихий, а сам бросался вперед с трещащими от насыщения доспехами, копьем и щитом. Первоначальный план — обрушить на врагов неудержимую бурю из магии — пришлось отменять. Как я и ожидал, это место имеет свои секреты и методы защиты от таких, как я. Мана не восстанавливалась ни после моего прохода через портал, ни через 5 минут бойни. Дробились стены, плавились камни, горели деревянный настил пола и мебель, отчего коридоры подземелья заполнялись едким плотным дымом. Я рвался вперед, с тревогой посматривая на вытекающие запасы маны. Прошло всего ничего с начала схватки, а уже уровень энергии опустился до критических 10%. Я начал ощущать, как подкатывается истощение. Но останавливаться нельзя. Остановлюсь, прекращу атаку и стану легкой добычей. Враги мои, сволочи такие, были на редкость живучие. Еще и знали подземелья, как свои 5 пальцев. Многим удавалось избегать смертельных атак и скрываться. Приходилось идти на риск и врываться в здание без предварительной подготовки, принимая тяжелейшие магические удары на свои магические щиты, которые я предусмотрительно создал. Но главную опасность представляли вовсе не маги. Воители, словно безумные, кидались на меня. Они выжимали из себя все, что впитали за долгие годы их тела. Их атаки в замкнутом пространстве были невероятно мощными. Каждый росчерк клинка, каждый взмах руки этих монстров заставлял мое 6-е чувство бить в набат. И если бы не мои навыки, освоенные благодаря адским тренировкам суровой и прекрасной Джуди, я бы уже давно валялся на полу в кандалах. Впрочем, надо отдать должное и экипировке. Щит Петра Потрошителя хоть и дрожал, а все же останавливал каждый выпад и при контакте ослеплял противников зелеными вспышками эфира, что укреплял артефакт. Копье нет-нет, да и пронизывало на миг зазевавшихся врагов. Прошло 5 минут. Практически опустошив свой источник и выложившись на грани сил, я добрался лишь до половины своих целей. Вторая половина здравствовала, сновала по разрушенным от битвы коридорам и зданиям, пробегала тайными тропами подземелья, оказывалась рядом со мной и швыряла смертоносные заклинания, стараясь продавить магические щиты. Их осталось всего 2. И я подрастерял инициативу, как и запасы эфира. Не пора ли отступить? 5 минут Фомченко должно было хватить для разграбления. «Арна, пой! Душекрат, пой! Жаэль, пой!» Дорвался до меня чей-то голос через треск рвущих друг друга на части стихий, и я ощутил изменения в поведении вражеских магов и воителей. «Какого?» Я догнал одного из сверкающих пятками гадов, пронзил копьем основание его черепа, развернулся и эфирным лучом прошелся под доспехом другого беглеца, что пытался скрыться за углом. Если им дали команду в бой, почему они резко начали разбегаться, как крысы с тонущего корабля? Все, свой эфир закончился. Приоткрылись колонны, и концентрированная энергия вновь хлынула в источник. Я воспрянул духом и уже приготовился к преследованию, но через минуту признал, что пора бы отсюда валить. Первым звоночком, предвещающим, что у меня не получится взять нахрапом это место и стереть его в пыль, стали лавинообразно прущие на меня монстры. В других подземельях 1000 монстров не представляли для меня особой проблемы. Но там они тупо шли напролом. Здесь же придерживались тактики. Окружить, атаковать со всех сторон, умереть, измотав и ослабив меня. И так по кругу. Запасы эфира в источнике снова рухнули до критической отметки. И я дернул за нить Фомченко, запрашивая эвакуацию. У меня даже с таким количеством колонн не хватит энергии, если они так и будут накатывать волнами с разных сторон. И они накатывали, а дальше хуже. В какой-то миг пол вокруг залила густая тьма, и наружу из нее начали вылезать мертвецы. Меня принялись атаковать с большим остервенением. Я едва успевал раскидывать кольца испепеляющего пламени, что сжигало воскресших тварей. И если бы дело ограничилось только этим. «Фома! Шустрее!» В очередной раз я дернул за нить капитана и сам двинулся в его сторону. Мертвецы и лавина контролируемых разумной сволочью монстров уже достаточная причина для побега. Но когда еще и преследуют полупрозрачные духи в виде человеческих голов, рвутся и, игнорируя стихийные заклинания, врезаются в остатки магического щита и взрываются дикой маной, выводящей из равновесия последние мои рубежи защиты. «Сволочь!» Выжив из себя последние капли энергии, я спрыгнул в проход, пытаясь понять, что вообще воздействует на этих монстров. Лед они взрывали, мороз их не тормозил, огонь не брал. Вода только замедляла, но ненадолго. Морда взорвалась прямо передо мной от удара копья, напитанного электричеством. Искры молнии подсказали способ одолеть тварей. Только вот эту магию я не развивал. А запасов энергии воителя, боюсь, не хватит на тот поток неспокойных душ, что стремится меня взорвать. Появился, наконец, хомяк, и взмахом лапы создал перед собой невидимый барьер, в который врезались пылающие пламенем души призрачные головы. «Растет мой герой, растет!» «Давай валить! Это паскудное место вызывает у меня тоску!» Я отмахнулся наэлектризованным копьем от парочки духов и швырнул за спину несколько эфирных гранат, пролетая последние ступени лестничного пролета и оказываясь в местном зверинце. «Ты обречен! Это место станет твоей могилой!» — пафосно заявила какая-то бабенка с мертвецки бледной кожей и вздутыми венами. Ах, если бы она только не сидела под потолком 20-метровой галереи, наполненной сотней монстров, часть из которых — это вполне себе солидные и отожранные за долгие годы химеры. «Фома! Какую еще минуту? Ты что, все резервы потратил, пока грабил их?» Кивнул он и нырнул мне за шиворот. «Гадство!» Я покрепче сжал копье и щит, огляделся и резко нырнул вперед, избегая черного, словно уголь, копья, что выскочило прямо из разливающейся следом за мной тьмы. А затем начали подниматься черные-причерные войны, у которых не было ни костей, ни доспехов. Тьма ожила под руководством искусного мага и приняла форму, чтобы уничтожить меня. Выбора не было, и я рванул навстречу химерам. Еще и призраки гадские продолжали спускаться за мной по лестнице. Надо было выиграть время, действовать от обороны, чтобы подкопить эфира. Поэтому я на пределе своих возможностей маневрировал, уклонялся от атак врагов или же блокировал выпады щитом. И зелье прямо сейчас бесполезно. Из колонн энергия льется исправно, а нет способа быстрее восстановить свои запасы. Только вот даже этого не хватает. «Глупыш, забредший сюда в поисках своей смерти! Мы подарим тебе то, что ты ищешь!» Прохрипел, входя в эту огромную галерею через арку по левую руку от меня, еще один тип, весь покрытый тьмой и тянущий за собой море некротической энергии. Его прикрывали те, кого я уже убил, верховные и обычные архимаги, воины духа и грандмастеры. Тьма клубилась вокруг него и поднималась в виде черных воинов, что уже успели достать меня, швыряя свою гадость с приличного расстояния. Они таким образом прикрывали монстров, которых я вот-вот и проткну копьем. Мутант покрывался чернильной тьмой в момент моего удара, и моя атака тут же превращалась из смертельной в тяжелую, а то и вообще в легкую. И море тьмы, как и темные стрелки, все пребывали и пребывали. «Постой! Куда же ты от меня бежишь?» Пришла еще одна сумасшедшая в окружении сотен призрачных голов со стороны того же прохода, через который и я ввалился в эту ловушку. «А ты себя в зеркало видела?» — огрызнулся я. Получеловек-полумонстр. Шесть не то рук, не то лап. Голова человека. Безжизненная голова девушки с пустыми глазницами. Окровавленная фата. Она шла по потолку, врезаясь лапами в камень с такой легкостью, будто там глина мягкая. Учиха, созданная из частей тел монстров и человека. «Пора прощаться с жизнью и стать частью нашего братства, хотя бы посмертно», — заявила управляющая монстрами тварь, паря под потолком. Подал знак Фома, что готов, и я мысленно приказал уходить по моему сигналу. Уворачиваясь от очередных выстрелов, размозжил голову очередной химеры, швырнул эфирную гранату в сторону некроманта, создал очередной магический щит, что позволил мне забыть на время о призрачных головах, и послал к той твари, что духов на меня насылает, пламенный привет в виде эфирного копья. приземлился на плечи волка-мутанта и воспылал подобно спичке. До предела усилил эфиром кости, мышцы и сухожилия и вновь прыгнул. Переломал и окутал пламенем очередную тварь. Еще одна туша стала моим трамплином на пути к подпотолочной гадости. Многолапая ушла с траектории полета моего копья и призвала своих духов, а вот вторая подпотолочная гадость... Мой прыжок с плеч мутанта застал ее врасплох, и уклоняться она начала слишком поздно. Впрочем, длины копья хватило, только чтобы размашистым ударом раскаленного от пламени оружия зарядить твари в бок и прожечь ее до самого позвоночника. И вроде бы все вышло как надо, но... Падая, я хмуро смотрел на результат своих трудов. Когда сражаешься на таких скоростях, время словно замирает, и можно многое увидеть за долю секунды. Вот некромант выходит, как ни в чем не бывало, из пламени эфирного взрыва, окутанный густой тьмой. Управляющая призраками паучиха не получила ни царапинки, прикрывшись своими духами, а гадина, устраивающая нашествие монстров на нашей земле, и бровью не повела, продолжая надменно смотреть на меня из-под потолка, пока поврежденные участки тела регенерировали с невероятной скоростью. «Вот сволочи!» — только и сказал я, когда Фома потянул меня портальной магией. Зеленые пятнышки промелькнули в густой тьме, и вот я грохнулся на мокрую кочку посреди порыжавшего от холода и наступающей зимы болота. С неба падали снежинки, позволяя остыть уставшему и разгоряченному телу. «Славно повоевали, Фома! Много успел набрать?» Я присел, придавив кочку своим весом, и огляделся. Тревожно запищал с ветки куста Фомченко, и через секунду остаток моего щита был уничтожен взрывом скалящегося в безумстве призрака. Только создал новый, как новая порция атак сработала по мне, и я отступил, вновь доставая верное копье и насыщая его силой молний. «Паскудство!» Кое-как балансируя на этой неудобной почве, я рассекал призраков, что вылетали из крохотного разлома в пространстве, оставшемся на месте нашего с Фомой приземления. «Да как так-то?» Мана так и не начала восстанавливаться, и я обвешался щитами, используя резервы эфира из постоянно теряющих яркость колонн внутри источника. Призраки продолжали переть один за другим. Нужно хотя бы пару секунд передышки, и я смогу понять, что происходит. Подгадав момент, заглянул внутрь себя и заметил противную едкую тьму, которая постепенно облепляла магические каналы по всему телу. Она выбирала те, что позволяли поглощать ману, и блокировала входящий поток энергии, а исходящее пропускала. Удивительно. Эфир словно не замечал эту гадость. Просто обтекал ее, никак не повреждая. Может, он боится уничтожить каналы, и это такая своеобразная защитная реакция? Возможно. Еще я увидел многочисленные тонкие зеленые нити энергии, ведущие к моим фамильярам. Их эта чернушная гадость не затронула. Это хорошо. «Только мы далеко. Прыгать и прыгать нам в сторону моих гвардейцев с Фомой по этим болотам. А ведь хомяку тоже надо время, чтобы накопить энергию для очередного прыжка. И что-то мне подсказывает, что даже если мы уйдем отсюда, эти твари все равно меня найдут. Черная нить все еще тянется от разлома к моему телу и продолжает прокачивать эту гадость». «Еще и...» Я отмахнулся, взрывая мутантов. «Разлом растет!» «Одно хорошо. Пока что не все каналы заблокированы, и немного маны я все-таки восстанавливаю. Прямо ощущаю тоненький, примерно как в Москве, приток силы, стягивающийся к моему источнику. Но этого слишком мало. Что ж, прости, желудок, но пришло время пить зелье и закидываться зернами монстров». «Фома, утаскивай меня по готовности. Я пока буду отражать натиск этих тварей». Я завертел копьем, и по болоту в сторону разлома отправились хищные молнии на поиск так понравившихся им жертв. Полминуты. Минута. Разлом уже достиг высоты в 2 метра и начал расширяться, а помимо призраков в мою сторону стали двигаться и черные воины из энергии некроманта. Чернильные людишки, как и прежде, старались атаковать дистанционно, но я в этот раз был в разы внимательнее и осторожнее и не позволял этой гадости еще больше попадать в мое тело. Я с тем, что есть, не разобрался, а эта гадость и так по нити прибывает и прибывает. Еще попадания от этих черных метателей не хватало. Минута. Вторая. Я продолжал воевать, попутно пытаясь что-то сделать с разломом и той гадостью, что поселилась в моем теле. И монстрами, разумеется. Но все было тщетно. Единственное, что дало хоть какой-то эффект, это брошенная огромных размеров эфирная граната. Прямо туда, в самую сердцевину разлома. И поток липких черных сгустков прекратился. Тяжело выдохнув и разметав пятерку очередных горячих голов, жаждущих взрывной встречи со мной, я дал отмашку Фоме, и он снова унес меня прочь на многие километры. Первое, что я сделал, оказавшись на земле, это осмотрелся и заметил маленькую черную точку, висящую в месте моей телепортации. «Ах вы гады!» Там вскоре вновь появится разлом, и полезут твари. Еще эта черная нить, она ведет к этой точке. Пока не избавлюсь от нее, они будут знать, где я, и будут отправлять за мной свои полки призраков, мертвецов и чудовищ. «Вот вам и разведка боем!» Проворчал я и начал закидываться зельями, готовясь к битве, и передавать Фоме эфир, ставший резко дефицитным, для нового прыжка. «В подземелье свое меня не тащи. Пока ко мне прицеплена эта дрянь, мы рискуем раскрыть его местоположение нашим врагам». Подготовка, восстановление, появление разлома и бой. В этот раз еще и мертвецы шагали вслед за темными стрелками и призраками. Разлом открывался дольше, но поток тварей был не меньше. Эта битва казалась бесконечной. Но вот снова прыжок, и снова попытки за несколько минут собрать максимум сил и разгадать загадку опутавшего меня проклятия. И снова бой. И снова резня, иссушающая мои колонны. Бросил эфирную гранату и вытащенный Фомой ящик взрывчатки. А следом — новый пространственный прыжок. Может, это и не столь эффективно, но без сомнений разрушительно. Может, я эту галерею подземную и обвалю, да сдохнут твари. «Все, Фома, больше не прыгаем, это бесполезно. Да и с каждым разом только ухудшаем свое положение». Смирился я с тем, что за минуту или две подготовки проблему не решить. А прыжками мы врагов за ручку ведем к ничего не подозревающим соратникам. «Слушай мой план. Давай мне все зелья маны, что есть. Зелья здоровья тоже парочку дай. Другие полезные эликсиры на выносливость, ясность мысли и все, что вообще у нас имеется, тоже тащи. Здесь место удобное, я буду с ними вести бой. А ты телепортируйся один в сторону излома с пятнышком и всеми остальными. Я выиграю времени, сколько смогу. Ты же тащи сюда Цербера. Как только вернешься, выпускай его и забирай меня отсюда. На своих лапах тащите в сторону излома, иначе они так и будут открывать разломы за нами. А так мы, может, хоть пару часов выиграем, пока они топать за нами со своим дрянным воинством будут. Понял?» Поднял Фома лапу и тут же вывалил на землю ящики с зельями, а я затащил их на вершину утеса, рядом с которым планировал держать оборону. «Все, беги! Краник тебе открыт на полную! Я буду ждать! Постарайся не задерживаться!» Пушистый исчез, следуя моим указаниям, но я готовился к битве, наблюдая за растущей дырой в пространстве. Разлом расширялся, желая выплеснуть на меня всю силу захолустья Ордена. «Это я всего лишь с мелким подземным городишкой с деревней Ордена сражаюсь. Сотни жителей там, или даже меньше. Не суть важно. Чего же было бы, вздумая штурмовать их город, где живут и трудятся во славу своего лжебога тысячи последователей, которые ничуть не слабее тех, что с такой легкостью поставили мне шах?» Из небольшого искажения в пространстве вылезла первая призрачная голова и без особого труда нашла меня на вершине утеса. «Ну, за победу!» Я прокинул в себя пятое подряд зелье, размял шею и схватился за копье.